калашу. Обувь парня приклеилась к полу, и он рухнул на пятую точку, не в силах удержать равновесие. Экспеллиармус. Палочка слизеринца вылетела из его рук и оказалась в руках Куин. А теперь послушай меня внимательно. Я понятия не имею, где сейчас Малфой. Мне плевать на него и на тебя, и если ты еще хоть раз поднимешь на меня свою палочку, я отправлю тебя в больничное крыло на ближайшие полгода. Ты меня понял? Парень кивнул, с опаской поглядывая на девушку. Прекрасно. Куин бросила ему отобранную палочку и покинула коридор, не желая больше разговаривать с Монтегю. Сразу после похорон Дамблдора Гарри, Гермиона и Кейтлин, не сказав никому, собрали вещи и поспешили покинуть школу. Гарри предупредил об этом только МакГонагаллу, чтобы та не переживала и не поднимала панику в школе. Так как она была его крестной, он честно рассказал ей, где они будут находиться, и убедил ее, что в Куин Мэннери он будет в безопасности. Минерва приняла его решение и отпустила своего крестника, понимая, что сейчас она ничем не может ему помочь. Вернувшись в Куин Мэннер, они сразу наткнулись на родителей Кейтлин, Сириуса и Драка, которые очень переживали из-за того, что эта троица задержалась в школе, не самом безопасном сейчас месте. «Вы в порядке?» – спросила Мэри, как только ребята переступили порог Мэннера. «Да», – ответила Кейтлин. «Ушли без проблем». «Хорошо. Вы голодные?» Гарри и Гермиона синхронно кивнули. «Тогда отнесите свои вещи в комнаты и спускайтесь в столовую. Драко, отойдем на минутку». Кейтлин кивнула в сторону библиотеки, и они вдвоем удалились в дальнюю комнату. «Что-то случилось?» – спросил парень, когда Кейтлин закрыла за ними дверь. Она залезла в свою сумку и достала оттуда его волшебную палочку. «Держи и больше не теряй. Где ты ее нашла?» – удивленно спросил парень. Он уже и не думал, что когда-нибудь увидит свою волшебную палочку. Залезла в комнату Монтегю. «Серьезно, не могла же я ему позволить оставить ее себе?» Пожав плечами, ответила девушка. «Спасибо тебе огромное!» Искренне поблагодарил ее Драко. «У тебя не возникло проблем из-за того, что ты вывела меня из замка и защитила от тети Беллы. Я с ними разобралась, не переживай. Даже не знаю, как тебя благодарить. Помоги Гарри!» «Чем?» Драко удивленно вскинул брови, не понимая, о чем говорит слизеринка. «Я еще никому не озвучивала своего решения, но я вернусь на седьмой курс. Зачем? Я почти уверена, что Волан-де-Морт влезет в дела школы, а значит, могут пострадать дети. Я не могу этого допустить и хочу помочь им всем, чем смогу. Вы с Гарри и Гермионой в Хогвартс не вернетесь, и так как меня не будет рядом с вами, я хочу, чтобы ты помогала им всем, чем сможешь. Ты же понимаешь, что слизеринцы не дадут тебе прохода, впрочем, как и гриффиндорцы. Мне не впервой», — просто ответила девушка. «Будет тяжело. Поверь, вам тоже не прогулка по пляжу предстоит». Драко непонимающе взглянул на Кейтлин. «Расскажу все чуть позже. Идем, родители ждут нас в столовой. За ужином важные вопросы решили не обсуждать. Поэтому в основном говорили об оценках, книгах, артефактах и жизни Джейсона, Мэри и Мэттью в Куин Мэннере, пока ребята были в школе. Но когда все закончили с ужином и домовики подали чай со сладостями, темы за столом стали более серьезными. «Объясните мне еще раз», — попросил Сириус, выравниваясь на стуле. Снейп убил Дамблдора по его просьбе сделать это в подходящий момент. Это как он понял, когда наступит этот момент? Директор умирал, в очередной раз, начала объяснять Кейтлин. «Не знаю, рассчитывал ли он, что пожиратели смерти проберутся в школу и припрут его к стенке, но если да, то это чертовски хорошо продуманная игра. Теперь Снейп точно будет на хорошем счету у Волан-де-Морта, и он сможет ему доверять. Вот только когда все узнают, что это именно он убил Дамблдора, вся светлая сторона будет жаждать его смерти», — справедливо заметил Джей. «Я правильно понимаю, что он выполнял приказ Темного Лорда?» «Да», — тут же ответил Гарри. «Директор был безоружен, любой из пожирателей мог убить его, но они ждали именно Снейпа. Мог ли Снейп рассказать Дамблдору о том, что ему приказал лорд? Возможно, это нужно уточнить у Снейпа. Нужно как-то связаться с ним и сообщить, что мы ждем его в Куин Мэннере. Не хотелось бы, чтобы он решил, что мы отвернулись от него», — задумавшись, произнес мистер Куин. «Займешься этим?» — спросила Кейтлин. «Конечно. А что там за история с тем, что Гарри и Дамблдор вместе покинули территорию школы?» Гарри весь напрягся и вопросительно взглянул на Кейтлин. Та немного подумала и кивнула. «Они уже давно обсудили, что рано или поздно придется рассказать семье о крестражах. Но разумеется, кое-что они решили утаить. Мы покинули школу в поисках одного из крестражей Волан-де-Морта. Никто за столом, кажется, не понял, о чем говорит парень. «Крестражи?» – спросил Джейсон. «Мне кажется, я что-то такое слышал, но не уверен. Неудивительно, что ты не знаком с этими вещами», – тихо произнесла Кейтлин. «Это очень темная магия. Мне самой понадобилось очень много времени, чтобы понять, что это такое, и что же это, если вкратце», — продолжил объяснять Гарри, — «это часть души мага, которая помещается в какой-нибудь предмет. Пока эти вещи существуют, волшебник, создавший их, не может умереть». «Так вот, каким образом ему удалось возродиться», — догадался Джейсон. «Да, он создал несколько крестражей, скорее всего их 7, дневник, который я уничтожил клыком Василиска на втором курсе, кольцо, которое уничтожил Дамблдор, из-за чего схлопотал проклятие, которое его убивало». «Он сказал, как ему это удалось?» – спросил Сириус. «Нет, вам известно об остальных крестражах. Вероятно, это чаша Пуффендуй, змея лорда, медальон Слизерина и что-то, принадлежащее факультету Когтевран». «Как создаются крестражи?» – поинтересовалась Гермиона. «Маг разрывает свою душу и помещает ее часть в предмет. Их можно создать в любом количестве. Как я понял, больше 3 лучше не создавать, потому что это плохо влияет на физическое и ментальное состояние». «Тогда понятно, отчего Волан-де-Морт настолько безумен», — понимающе кивнул Джейсон. «Правильно ли я понимаю, что нам нужно найти оставшиеся крестражи и уничтожить?» — спросил Сириус. «Нет», — хмуро ответила Кейтлин. «Тут, пожалуй, мы подходим к самой главной проблеме». «О чем ты?» Джейсон тут же почувствовал что-то неладное. «Вы же знаете, что Гарри видел сны, связанные с Волан-де-Мортом. Помните, как он спас отца Рона, увидев во сне нападение на него змеи лорда?» Все синхронно кивнули. «Есть причина, почему это происходит. В тот момент, когда Волан-де-Морт пришел в дом Поттеров и убил родителей Гарри, его душа уже была настолько изувечена, что маленькая часть его души откололась. Только не говори, что...» Джейсон был не в силах закончить фразу и с ужасом взглянул на Гарри. «Да, часть души темного лорда находится внутри Гарри. Он 7-й крестраж». В столовой стало непривычно тихо. Будучи странной, но очень дружной семьей, когда они все оказывались за обеденным столом, то разговоры не прекращались. А сейчас никто не мог найти ни единого слова, чтобы описать сложившуюся ситуацию. Даже импульсивный Сириус притих и, казалось, глубоко ушел в себя. Джейсон изучающим взглядом уставился на Гарри, а Мэри, схватив мужа за руку, пыталась осознать, насколько большие у них проблемы. «Правильно ли я понял?» – тишину решал нарушить Джейсон. «Что вы нашли способ извлечь крестраж, при этом не уничтожая его носителя? Это лишь теория. Однако есть ритуал, с помощью которого можно поместить все части души в один крестраж. Но это может сделать только тот, кто создал крестражи. Собираешься убедить Волан-де-Морта сделать это?» Джейсон удивленно вскинул брови. «Нет, вряд ли он вообще станет меня слушать. Возможно, из-за того, что в Гарри есть часть его души, он тоже сможет провести этот ритуал. Но это лишь теория», — уточнил мистер Куин. Все остальные продолжали молчать и внимательно слушали. «Как и все, что связано с куском чужой души в живом человеке. У вас есть план?» «Да. Гарри сейчас активно занимается ритуалистикой, чтобы провести этот ритуал. Нам нужно собрать как можно больше крестражей, но не уничтожать, они нужны целые». «Да, зачем? Я надеюсь, что если во время ритуала переместить в змею все уцелевшие крестражи, то из-за того, что душа лорда внутри Гарри не такая сильная и большая, то ее перетянет в змею и не навредит ему. Этому есть какие-то подтверждения?» Продолжал задавать вопросы Джейсон. «Нет информации даже о том, что возможно поместить часть души в живого человека. Но вы все равно хотите рискнуть? Это безумие. Ты предлагаешь убить его?» «Нет, но что если все твои теории недействительны? Тогда уничтожим все доступные крестражи и уедем как можно дальше». «Мистер Куин», — решил вмешаться Гарри, — «я готов рискнуть. Если у нас есть хоть крошечный шанс решить все с помощью ритуала, то, думаю, нам стоит попробовать. Кейтлин, ты можешь показать мне этот ритуал?» Тяжело вздохнув, попросил Джей. «Я собиралась это сделать, потому что заниматься с Гарри ритуалистикой теперь будешь ты». От такой новости волшебник едва не подавился воздухом. «Что? Почему? Нет, я, конечно, не против, но почему этим будешь заниматься не ты? Мне тоже это интересно, Гарри не меньше Джейсона был шокирован подобным заявлением. «В сентябре я возвращаюсь в школу». «Что?» – в голос переспросили чуть ли не все, сидящие за столом. «Кейтлин, я категорически против», – строго произнес Джейсон. «Я тоже», – поддержал его Гарри. «Волан-де-Морт наверняка отправит туда своих пожирателей. Теперь, когда нет Дамблдора, он захочет захватить власть, и Хогвартс он не обойдет стороной. Потому я и хочу туда вернуться. Вы представляете, что пожиратели будут делать со студентами, с детьми, которые не могут постоять за себя? Это я еще молчу о том, что будет с маглорожденными. Им вообще лучше не возвращаться в школу», — хмуро заметил Сириус. «Кейтлин, ты не можешь спасти всех. Я и не собираюсь это делать, мне лишь хочется помочь детям. Ты и сама ребенок», — рявкнул Джейсон. «Во-первых, мне 17», — прошипела Кейтлин. «Во-вторых, ты, как и все здесь, прекрасно знаешь, что я никогда не была ребенком. Даже если Волан-де-Морт не станет отправлять в школу своих псов, нам нужен человек, который будет в курсе событий, происходящих там. Мне не нравится эта идея», — нахмурившись, заявил Гарри. «Гарри, там дети. Ты представляешь, что с ними будет, если в школе появятся пожиратели смерти? Что если там появится Лестрингж? Тогда тебе там точно не стоит появляться. Я с ней справлюсь, Кейт». Гарри снова хотел поспорить со своей девушкой, но заметил ее взгляд. «Ты ведь уже приняла решение?» Она кивнула. «И никакие наши доводы не заставят тебя передумать?» Снова кивок. «Вам троим», — Кейтлин указала на Гарри, «Гермиону и Драко, в Хогвартсе появляться нельзя». «Это и так понятно», — кивнула Гермиона. «Ты хочешь, чтобы мы занялись поиском остальных крестражей?» «Да. В общем, нам нужно найти медальон, чашу, что-то от факультета когтевранной змею», — уточнила Гриффиндорка. «Верно. И с чего нам начать?» «Понятия не имею, но пока я не вернулась в школу, помогу вам, чем смогу». «Кейтлин», — позвал девушку Джейсон. «Отойдем?» Кейт нахмурилась, но, догадываясь, о чем хочет поговорить Джейсон, кивнула. Они встали из-за стола и ушли из столовой. Маги вошли в кабинет Джея и заперли дверь. «Мне не нравится ни один из твоих планов, но я знаю, что переубедить тебя никто не сможет. Тем более Гарри тебя поддерживает, а значит, и Гермиона с Драко на вашей стороне. Короче, я в меньшинстве. Ты согласен нам помочь?» «Да. Однако поговорить я хотел не об этом. Думаю, я знаю, что ты хочешь мне сказать. Удиви меня», — скрестив руки на груди, сказал Джейсон. «У тебя семья, Мэри и Мэттью, поэтому ты не хочешь рисковать, а значит, не станешь ввязываться в драку. К тому же, когда мы только встретились, ты согласился помогать мне только потому, что Сэм пообещал, что ты будешь жить тихой семейной жизнью. То, чем все это может закончиться, никак не похоже на мирную жизнь. Ты догадлива, как и всегда. Я сделаю все, чтобы помочь вам, но воевать больше не могу. Мэри не справится одна, она слишком замкнута и та еще затворница. Ей это нравится, и она любит сидеть дома или копаться в своем саду. Если ей придется стать главой семьи, она не справится. Я им нужен и потому не могу рисковать. Больше не могу. Я и не прошу тебя об этом. Больше всего на свете я хочу, чтобы вы с Мэри и Мэттью были счастливы и в безопасности. Спасибо, что понимаешь. А как иначе? Усмехнулась девушка и вышла из кабинета. В столовой уже никого не было. Гермиона и Драко отправились прогуляться по саду Куин-Мэнера. Мэри пошла проверить сына, а Сириус отправился на кухню, чтобы выпить что-нибудь покрепче чая. Всем нужно было время, чтобы переварить полученную информацию. Поэтому Кейтлин, не мешкая, отправилась в свою комнату, где ее уже ждал Гарри. «И когда ты собиралась мне сказать, что вернешься в школу?» — спросил Гарри, сидя на краю кровати девушки. «Когда ты это решила?» «Я хотела сказать вам всем, и это решение далось мне нелегко, но я уверена, что так необходимо сделать. И с каких пор принимать сомнительные и рисковые решения для тебя тяжело?» Было видно, что Гарри зол и раздражен. «С тех пор, как мы стали встречаться, все стало еще сложнее, когда ты сказал, что чувствуешь ко мне». Гриффиндорец искренне удивился подобному ответу. «Почему?» Теперь он был чуть спокойнее. «Потому что раньше мне не нужно было думать о себе. Если бы со мной что-то случилось, никто не стал бы из-за этого переживать. А теперь мне есть к кому возвращаться и ради кого жить. Мне стало сложнее принимать такие решения, потому что я не хочу оставлять тебя, но мне все равно придется это сделать». «Почему?» «Потому что там будут дети в окружении психопатов, такие же, как была когда-то я». Гарри прикрыл глаза, прекрасно осознавая, Почему Кейтлин хочет вернуться в школу? Это из-за того, что делала Хиллари, слизеринка кивнула. Я не могу позволить им издеваться над детьми. Конечно, я не смогу уберечь всех, но собираюсь хоть как-то помочь. Все будет хорошо. Ты же знаешь, что я свободно могу проходить через защиту школы, а значит, смогу появляться в Куин Мэннере по выходным, а может и на неделе. Ты знаешь, что с тобой очень сложно. Я тебя об этом предупреждала. Пожав плечами, ответила девушка. Гарри вдруг снова напрягся и бросил на Кейтлин серьезный взгляд. Кейтлин, я сейчас задам тебе вопрос. Мерлином клянусь, если ты мне соврешь. Черт, я не знаю, что сделаю, но поверь, скандала не избежать. Ладно, испуганно согласилась Куин. Где медальон? У меня. Не ври мне. Я не вру, он действительно у меня. Гарри, что происходит? Куда ты дела медальон? Никуда. Гарри, с того момента, как я его нашла, он хранится в Куин Мэннере, в надежном месте. Гарри залез в карман своих брюк и вынул оттуда медальон Салазара Слизерина. Тогда откуда это у меня? Он протянул медальон девушке. Та, совершенно не понимая, что происходит, взяла его в руки. Но, Кейтлин покрутила его в руках, а затем открыла. Подожди, это не крестраж. Что, у него нет свойственного крестражам магического фона, а у того, что нашла я, он настолько сильный, что находиться рядом с ним долгое время очень тяжело. А это просто кулон, он никогда не был крестражем. Где ты его взял? В пещере, в которую потащил меня Дамблдор в ту ночь, когда его убили. Внутри было это. Гарри протянул девушке записку. Я подумал, это какая-то твоя игра, темному лорду. Я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал, это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его, как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты уже снова обратишься в простого смертного. Р.А.Б. Регулус Арктурус Блэк. Что? Удивленно переспросил Гриффиндорец. Это инициалы брата Сириуса. Теперь понятно, почему я нашла медальон в его комнате. Хотя нет, понятнее не стало. Кейт, о чем ты? Я не уверена, но с этим медальоном не все так просто. Это точно не крестраж, 100%, уверенно заявила слизеринка. Настоящий медальон лежит у меня в лаборатории в надежном месте. Его никто, кроме меня, не сможет оттуда забрать. Гарри облегченно вздохнул. Почему ты решил, что это моих рук дело? Не знаю, парень нервно прошелся рукой по волосам. Просто порой твои планы настолько безумны и продуманы, что я решил, ты могла бы сделать что-то подобное. Я бы не стала скрывать такое от тебя. Не после того, как между нами все стало настолько серьезно. Но ты все равно что-то скрываешь. Это никак не связано с тобой или Волан-де-Мортом. У меня могут быть свои секреты. Гарри притянул девушку к себе. Я не могу иначе. Ладно, кивнул Гриффиндорец. Но пообещай, что если это станет опасным для тебя, ты мне все расскажешь. Хорошо, Кейтлин села на колени своего парня. И надеюсь, ты понимаешь, что можешь рассказать мне все, что угодно. МХМ, девушка наклонилась к губам парня максимально близко. И я приму любую правду. Хорошо. Кейтлин сократила расстояние и нежно поцеловала Гарри. Он сразу же ответил и впустил горячий язык Кейт в свой рот. Парень крепко схватил девушку за талию и поудобнее расположил на своих коленях. Кейтлин подалась вперед и повалила парня на кровать, падая на него сверху. Они углубили поцелуй, делая его более жарким и страстным. Одежда полетела на пол, а внешний мир перестал для них существовать. Они не могли оторваться друг от друга и наслаждались каждой секундой, проведенной вместе. Этой ночью Гарри не вернулся в свою комнату, а спустя пару дней почти все его вещи переместились в комнату Кейтлин. Примечание к части. Эта глава получилась спокойной вроде, ничего не вижу, а вот следующая. Чатик для общения. https://fitsboek.netavayurl.https://3a2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 117. ТР. 10 июля 1997. Куин Мэннер, Англия. Жители Куин Мэннера отдохнули всего пару дней, после чего принялись разбираться со всеми проблемами, которые на них свалились. Они много раз обсуждали, что им теперь делать и как дальше жить. Почти каждый раз после ужина они рассуждали на тему крестражи, поступка Снейпа, с которым они так и не смогли связаться, и о возвращении Кейтлин в школу. Гермиона и Драко засели в библиотеке, чтобы понять, что мог Волан-де-Морт взять у факультета Когтевран для создания крестража. В перерывах между чтением книг, Они тренировались в дуэльном зале, понимая, что это им точно пригодится в будущем. Будучи боевым магом, Сириус активно помогал Гермионе и Драко осваивать различные боевые заклинания и был очень рад тому, что он может помочь хоть чем-то. Гарри и Джейсон часами сидели в его мастерской и разбирались с ритуалом, который им передала Кейтлин. Он был крайне сложным, и для его проведения необходимо было иметь определенный уровень подготовки. Поэтому Гарри каждую неделю проводил различные ритуалы, постепенно переходя от простых к более сложным. До этого Гриффиндорец больше времени уделял артефакторике, так что теперь наверстывал упущенное. Джейсон помогал всем, чем только мог. Конечно, он был не так хорош в ритуалистике, как Кейтлин, но мастерство по этой науке все же имел. Иногда Гарри казалось, что его голова взорвется от такого количества информации, но ему приходилось брать себя в руки и снова садиться за книги и фолианты. Он даже перестал появляться в тренировочном зале и отложил занятия по ментальным практикам с Кейтлин. Они не знали, сколько у них есть времени, чтобы Гарри смог провести этот ритуал, поэтому занимались без перерыва. Кейтлин же совсем пропала из поля зрения жителей Мэнора. Девушка целиком и полностью ушла в свои эксперименты и практически не выходила из своей лаборатории. Она все еще пыталась создать артефакт наподобие клетки, из которой не смог бы выбраться даже Волан-де-Морт. Кейтлин не рассчитывала на то, что им удастся заключить в нее темного лорда, но хотела иметь запасной план, если с ритуалом ничего не выйдет. Гарри понимал полезность ее экспериментов, поэтому не мешал своей девушке громить Куин Мэнор. Все в семье уже привыкли к взрывам и вечно разбросанным книгам по всему дому. Кейтлин могла записывать какие-то идеи или проводить расчеты прямо во время ужина, или вскочить посреди ночи и убежать в лабораторию. Гарри уже даже перестал просыпаться, когда Кейт в очередной раз убегала из их спальни. Они вообще виделись только на семейных ужинах и в их, теперь уже общей, комнате. В такие моменты они старались уделить друг другу как можно больше внимания. За неделю до дня рождения Гарри, жители Куин Мэнора поняли, что они слегка увлеклись и решили организовать выходной. Гермиона и Мэри взяли плед, домовики подготовили им корзину для пикника, и вместе с Мэттью отправились отдыхать в саду. Сириус и Драко устроили матч, а Джейсон закрылся в кабинете, чтобы решить накопившиеся вопросы по бизнесу. Гарри сказал, что хочет выспаться и закрылся в своей комнате, а Кейтлин заявила, что ей не нужен выходной, и вернулась в лабораторию. Но на самом деле, они незаметно для всех покинули Куин Мэнор и с помощью портала перенеслись на Шри-Ланку. Битти подготовила для них все необходимое, поэтому они пришли на пляж и легли на мягкий, широкий плед, скрываясь от палящего солнца под широким зонтом. Гарри и Кейтлин просто лежали и наслаждались теплом и шумом волн. «Давай проведем здесь мой день рождения», — предложил Гарри. «Мне кажется, это прекрасная идея. Ты хочешь побыть здесь вдвоем? Я подумал, что мы можем отдохнуть здесь всей семьей. Ты не против? Мэттью и Мэри никогда не были на море. Они будут рады здесь побывать. К тому же, нам всем нужно немного расслабиться. Давай уедем куда-нибудь, когда это все закончится». Кейтлин привстала с груди парня и удивленно спросила. «Куда? Не знаю», — пожав плечами, ответил Гарри. «Где ты еще не была? Или, может, ты куда-нибудь хотела бы отправиться? Ты же знаешь, что я люблю бродить по лесам и джунглям». Кейтлин снова легла на парня и задумчиво провела пальчиком по его телу. «Было бы здорово побывать на Бали или в Бразилии. Ты хочешь уехать навсегда?» «Нет», — чуть подумав, ответил парень. «Может, на месяц или два, но думаю, нам все же придется вернуться в Англию. Я бы хотел доучиться и получить мастерство по артефакторике. К тому же, мне нужно разобраться с делами рода. То есть, мы уедем в длительный отпуск? Мы же можем немного помечтать?» — усмехнувшись, спросил Гарри. «Конечно можем, но нам все же нужно решить все проблемы, что свалились на нас. МХМ, может, пойдем еще раз искупаемся?» — предложил Гриффиндорец. «Давай». Они провели на пляже почти весь день, постоянно купаясь и загорая на теплом песке. Возвращаться в Куин Мэнор не хотелось, но пришлось. Их отсутствие никто не заметил, так как все занимались своими делами. За ужином Гарри предложил отпраздновать его день рождения на Шри-Ланке. Маги восприняли эту идею с большим энтузиазмом и сразу начали планировать празднование совершеннолетия парня. Мэри сначала сомневалась в том, что им с Мэттью стоит выбираться за пределы Мэнора, хоть ее сын уже подрос. Она все равно безумно переживала за каждый его шаг. Но Джейсону удалось убедить ее в том, что смена обстановки и свежий морской воздух будет полезен Мэри и их сыну. Поэтому 31 июля они собрали все необходимые вещи и переместились на Шри-Ланку. Гермиона и Мэри бегали по пляжу вместе с маленьким Мэттью. Волшебницы очень быстро нашли общий язык и потому много времени проводили вместе. Родители Гермионы уехали из Англии, после того как их дочь объяснила, что оставаться в стране им небезопасно. Они хотели забрать Гриффиндорку с собой, но девушка категорически отказалась и пообещала, что будет в безопасности. После нескольких дней споров, Гринджеры все же уехали, а Гермиона по настоянию Кейтлин переехала в Куин Мэнор. Ей было тяжело привыкнуть к новому месту, но миссис Куин старалась сделать все, чтобы той было комфортно. Поэтому волшебницы сблизились. К тому же, Гермиона всегда хотела иметь младшего брата или сестру, из-за чего с удовольствием проводила время с Мэттью. Гарри, Драко и Сириус практически не вылезали из воды, а когда все же выбирались на берег, построили с помощью магии огромный замок из песка. Он получился у них настолько большой, что маленький Мэттью смог залезть внутрь. Драко не спускал с малыша взгляда, чтобы с ним ничего не случилось. Несмотря на то, что он уже не первое лето живет в семье Кейтлин, парень до сих пор не привык к тому, что в семье может быть такая идиллия и взаимопонимание. Драко привязался к родителям Кейтлин и ее брату, и мог с уверенностью сказать, что любит этих людей и поэтому был готов пойти на многое ради них. Конечно, он безумно скучал по своей матери и надеялся, что когда все закончится, они смогут наладить общение. Джейсон и Мэри относились к нему как к сыну и старались поддерживать в трудные моменты. Сириус был рад переезду в Куин Мэнор Гермионы и Драко не меньше родителей Кейтлин. Мужчина вообще всегда хотел большую семью, но из-за своей импульсивности серьезных отношений у него никогда не было. Однако встреча с Амелией в корне изменила его жизнь. Женщина держала его в ежовых рукавицах. Первое время Сириус бунтовал и закатывал скандалы, но со временем понял, что любит ее и никого больше рядом с собой не видит. Сейчас женщина практически не покидала Блэк Хаус. В связи с тем, что Дамблдора не стало, в министерстве было не все спокойно. Кейтлин настояла на том, чтобы Амелия либо уволилась с работы, либо взяла продолжительный отпуск. Женщина сначала была категорически против, но, обдумав ситуацию, согласилась с Кейт в том, что если ее уже один раз попытались убить, то сейчас могут повторить попытку. Иногда Амелия появлялась в Куин Мэнори и подолгу общалась с Джейсоном о политике и вообще ситуации в стране. Сам Джейсон был не против визитов Амелии. Он даже пару раз предлагал женщине переехать в Куин Мэнор, чтобы она не сидела одна в Блэкхаусе. Сириус проводил очень много времени в их доме и со своей девушкой виделся только по вечерам. Боунс понимала, что Блэк отсутствует не просто так, а помогает семье Куин. И поэтому Амелия всерьез задумалась над предложением Джейсона переехать, но решиться на это пока не могла. Она слишком мало общалась с семьей Куин и пока не могла понять их взаимоотношений. Но Джейсон и Мэри продолжали настаивать на переезде, в отличие от Кейтлин. Девушка ничего не говорила по этому поводу, но и излишним энтузиазмом не горела. Ей не очень нравилось, что еще один человек окажется в курсе их истории. Гарри понимал опасения своей девушки и поэтому, несмотря на то, что был невероятно рад налаживанию личной жизни крестного, все же попросил повременить с переездом Амелии. Сириус согласился и они решили, что Боунс переедет в Куин Мэнор, когда начнется учебный год, а может и чуть позже. Гарри и Кейтлин так и не рассказали своим близким о том, что встречаются. Кейтлин считала, что это может обернуться против них, если эта информация выйдет за пределы их семьи и, не дай Мерлин, дойдет до Волан-де-Морта, у них будут огромные проблемы. К тому же Гарри рассказал Кейтлин о давнем разговоре с Сириусом по поводу их возможных отношений со Слизеринкой. Девушка не сильно удивилась тому, что Блэк не одобрил ее как будущую девушку Гарри. После того, как все узнали, кто такая Кейтлин на самом деле, отношения в семье не изменились. Конечно, Сириус первое время немного сторонился Кейтлин, но когда окончательно принял правду о девушке, их отношения наладились. Теперь они снова ругались, дрались и обменивались колкостями. Все это, конечно, было в шутку и все в Куин Мэнори это понимали, а вот Амелии еще только предстояло привыкнуть к подобным странностям. Сейчас Джейсон мирно спал на теплом песке рядом с женой и впервые за долгое время действительно отдыхал. Мэри и Гермиона обсуждали какие-то растения, а маленький Мэттью веселился в обществе Гарри, Драко и Сириуса. Кейтлин все это время просто сидела на теплом песке под широким зонтом и наблюдала за своей семьей. Ей никогда даже в голову не приходило, что решение переехать в Англию принесет ей столько проблем и счастья одновременно. Она никогда не позволяла признаться в этом даже себе, но ей всегда хотелось иметь нормальную семью. Теперь она у нее была, и ей было страшно от мыслей, что с ними может что-то случиться. Кейтлин была готова на все, чтобы их защитить, и главную угрозу она видела даже не в Волан-де-Морте или его пожирателях, а в себе. Как бы она ни хотела измениться, поменять себя и свое поведение была не способна. Девушка с самого детства не сидела на месте и отвечала за себя сама. Она постоянно боролась за то, чтобы хотя бы просто выжить в этом мире, и продолжалось это не один год. Куин не могла отказаться от своих экспериментов и опасных вылазок за пределы Куин Мэнора, о которых не рассказывала своей семье. Даже сейчас мысли Кейтлин были далеки от семейных посиделок. Она наконец закончила создавать артефакт-клетку, над которым трудилась невероятно долго и теперь готова была применить его к тому человеку, для которого он создавался. Это не давало ей покоя, потому что она снова всем соврала, но ей нужны были ответы, и она их получит. «Хозяйка?» Кейтлин вздрогнула и резко повернулась к неожиданно возникшей эльфийке. «Бетти пришла, чтобы напомнить вам о том, что у вас есть незаконченные дела на вилле». «Спасибо, Бетти. Я скоро подойду». Эльфийка кивнула и исчезла. А к Кейтлин подошел Гарри. «Все в порядке?» «Да, нужно решить пару дел на вилле». К разговору подключился Джейсон. «Разве Бетти не может сама со всем справиться? Я очень редко тут бываю, а ты как никто знаешь, что эльфы не могут решать все проблемы по хозяйству. Как минимум, мне нужно обновить защитные чары и напитать родовой камень кровью». Девушка встала с песка и взяла свои вещи. «Я ненадолго, как только закончу, сразу вернусь к вам». «Хорошо», кивнул мистер Куин. «Ты только не увлекайся, у нас все же сегодня выходной». МХМ. Девушка развернулась и по узкой тропинке пошла в сторону дома, по дороге пытаясь понять, правильно ли поступает. Ей было страшно получить ответы на свои вопросы, но также она понимала, что просто забыть об этом не сможет. Поэтому, добравшись до дома, она переоделась, поблагодарила Бетти за прекрасно сыгранную роль и аппарировала. Маги на пляже не заметили долгого отсутствия Кейтлин. Они купались, загорали и просто общались между собой. Мэттью утомился от такого активного времяпрепровождения и теперь сладко посапывал на красном пледе под большим зонтом. Волшебники разложили еду и напитки и наслаждались прекрасным обедом, который им приготовили эльфы. «Где Кейтлин?» – спросила Мэри, поняв, что уже прошло слишком много времени с того момента, как девушка покинула пляж. «Действительно», – спохватился Джейсон. Он наколдовал часы и удивленно вскинул брови. «Прошло уже почти 2 часа. Что можно делать на вилле столько времени?» – спросил Сириус. «А вам не показалось, что сегодня она была странной? Более странной, чем обычно?» – поинтересовалась Гермиона, медленно обводя глазами всех присутствующих. «Она была напряженной и отстраненной, но ведь она не очень любит проводить время таким образом», – пожав плечами, произнес Драко. «Мы ведь все знаем, что она с большим удовольствием провела бы это время в лаборатории. Думаешь, она вернулась домой?» – спросила Гермиона, но Гарри не дал слизеринцу ответить. «Может, она чем-то увлеклась и, как всегда, потеряла счет времени? Проверим». «Хорошая идея», – согласился Джейсон. «Бетти, чем Бетти может вам помочь?» – спросила эльфийка, которая моментально отозвалась на зов Джея. «Бетти, где Кейтлин?» Хозяйка занята и попросила ее не беспокоить. Отчиталась эльфийка. «Понятно», закатив глаза, произнес Джейсон. «Она опять засела в лаборатории. Проводи меня к ней, Бетти». «Бетти не может этого сделать», виновато ответил домовик. «Почему?» Джея удивило это заявление, ведь раньше Бетти всегда им во всем помогала. «Хозяйка занята». «Это я понял, но мне нужно с ней поговорить», настаивал мужчина. «Простите, но Бетти не может нарушить приказ хозяйки». Бетти не стала больше задерживаться и исчезла с пляжа. Джейсон пораженно замер, ведь обычно домовые эльфы себе такого не позволяли. «И что это было?» Отойдя от шока, спросил Сириус. «Что-то тут не так?» Джея все больше беспокоила сложившаяся ситуация. Гарри был с ним абсолютно согласен и поэтому активировал свой браслет, чтобы понять, в порядке ли его девушка. Он прислушался к ощущениям и вроде успокоился, но в то же время удивился. «Ее нет на Шри-Ланке, не понимая, почему девушка покинула виллу», — сказал Гарри. «С чего ты это взял?» — спросил Джейсон. «Мы с ней носим парные артефакты, чтобы знать, не случилось ли с одним из нас что-то плохое. Так я нашел Кейтлин, когда на нее напал Рон. Тогда где она? Не знаю, пожал плечами Гарри. «Может, отправилась домой? Давайте вернемся в Куин Мэннер, у меня плохое предчувствие», — предложил мистер Куин. Маги тут же закивали, поддерживая идею Джейсона. Они быстро собрали вещи и, сообщив Бити, что уходит, с помощью портала вернулись домой. В Куин Мэннере было тихо и подозрительно спокойно, это настораживало. Мэри отнесла спящего сына в его комнату и вернулась к взволнованным магам. «Несс», — позвал Джейсон. Домовик тут же возник перед ним и, склонившись в низком поклоне, поприветствовал волшебников. «Чем Несс может вам помочь? Китлин дома?» «Да, хозяин. Проводи нас к ней», — тут же потребовал мистер Куин. «Несс не может этого сделать. Хозяйка просила никого ее не беспокоить». «Так, потеряв терпение», — зло произнес Джей. «Мне все это надоело. Я приказываю тебе ответить, где моя дочь». Волшебник впервые разговаривал с домовиком в таком тоне. Он всегда обращался к ним крайне уважительно, и потому Несс испугался. «Она в тренировочном зале, хозяин, но вам туда лучше не спускаться. Мы сами решим, что нам делать», — грозно взглянув на Несса, ответил волшебник и, резко развернувшись, поспешил к лестнице. Остальные последовали за ним. Как и сказал домовик, Китлин была в тренировочном зале. Она сидела посреди помещения в рунном круге спиной к ним и сверялась с книгой. В помещении витала странная атмосфера, и дело было даже не в приглушенном свете. Джея вообще удивило, что Китлин решила провести ритуал в этом месте. Обычно девушка занималась этим либо в ритуальном зале, либо в своей лаборатории, но уж точно не в тренировочном зале. «Какого черта ты творишь?» — рявкнул мистер Куин и хотел было подойти к дочери, как вдруг перед ним возникла полупрозрачная светло-голубая стена, и мужчина отлетел назад, врезаясь спиной в стену. «Джейсон!» — испуганно вскрикнула Мэри и кинулась к мужу. Китлин отвлеклась от чтения книги и обернулась на посторонний звук. Она медленно встала и сделала несколько шагов к группе магов за стеной. Китлин взмахнула палочкой, и волшебники изумленно ахнули. То, что они приняли за стену, оказалось огромным светло-голубым кубом размером почти с весь тренировочный зал, а девушка стояла в самом его центре. «Вам не стоило сюда приходить», — совершенно безэмоциональным голосом произнесла Китлин. «Что ты творишь?» Встав на ноги, спросил мистер Куин. «Уходите?» Игнорируя вопрос, сказала Китлин. «Ну уж нет», — решительно заявил Джей и подошел почти вплотную к переливающейся светло-голубой стене. «Мы никуда не пойдем, пока ты не объяснишь нам, что ты задумала». «Нет, уходите». Гарри даже показалось, что девушка в каком-то трансе, потому что ее лицо и глаза не выражали совершенно никаких эмоций. «Сейчас же убери эту чертову стену, или я разнесу ее. Можешь попробовать, но у тебя это не получится». Мужчина зло сопел и едва сдерживал себя, чтобы не начать кидаться проклятиями. Чтобы отвлечь себя, он глянул за спину дочери и обратил внимание на исписанный рунами пол. То, что он смог разобрать, ему совершенно не понравилось. «Это руны призыва». Джейсон перевел испуганный взгляд на Китлин. «Умоляю, скажи мне, что это не то, о чем я подумал. Мне это нужно, ты не понимаешь. Я знаю, для кого ты создавала эту клетку. Не знаю, как ты собралась затащить его сюда, но не смей этого делать. Мне нужны ответы». В отличие от своего отца, Китлин все еще была совершенно спокойна. «Да о чем ты вообще? Простите, но о чем идет речь?» Решил вмешаться в диалог Гарри. «Ты не можешь этого сделать». Джейсон проигнорировал вопрос. Сейчас было важнее вытащить Кейт из клетки. «Выйди оттуда. Сейчас же». Китлин больше не собиралась спорить или слушать крики отца. Она взглянула на Гарри, и впервые за весь разговор в ее глазах он увидел хоть какие-то эмоции, сожаление. «Мне очень жаль, но я должна это сделать». Гарри так и не понял, что собирается сделать Китлин. Но тут она залезла в карман своего платья и достала оттуда до боли знакомый предмет. В ее руках блестел тот самый медальон. В глазах парня мелькнул страх и понимание происходящего. «Китлин, нет». Но девушка взмахнула палочкой, и в клетке стало тихо, а стены перестали быть прозрачными. Китлин, в отличие от Гарри, Джейсона и остальных, больше не слышала и не видела их. «Я вас не слышу и не вижу. Вы не должны были вернуться домой и застать меня за всем этим. Но мне нужны ответы, и дать их мне может только он». Китлин вернулась в рунный круг и, в очередной раз просмотрев книгу, закрыла ее и откинула в сторону. Девушка села прямо на пол, подогнув под себя ноги и, закрыв глаза, принялась читать заклинание. Вокруг нее всполошилась магия, и начерченные на полу руны вспыхнули черным пламенем. В стены ударила волна чистой магии, и девушка едва не потеряла равновесие, но не остановилась, продолжая как мантру произносить заученные строки. Она положила крестраж в центр рунного круга и на протяжении 10 минут нашептывала заклинание. По клетке медленно расползлась черная дымка и, заполнив каждый ее сантиметр, закружилась в бешеном вихре, скрывая от глаз магов девушку в рунном кругу. Образовался черный столб, и как только он остановился, Китлин вытолкнула наружу. Девушка схватилась за грудную клетку, тяжело дыша и кашляя. На дрожащих ногах она встала и развернулась в сторону столпа черного дыма, который постепенно рассеивался. Гарри, казалось, забыл, как дышать. Ему еще никогда не было так страшно, а ведь он побывал во множестве передряг. Парню до сих пор не верилось, что девушка решилась на призыв в Куин Мэннер Волан-де-Морта. Китлин вынула палочку из кобуры и встала в боевую стойку, готовясь отражать атаку при надобности. Маги за светло-голубой стеной ожидали увидеть монстра, больше похожего на змею, нежели на человека, но как только черный туман рассеялся, они решили, что Китлин что-то напутала или ритуал пошел не по плану. Перед Китлин стоял взрослый мужчина с темными волосами, смуглой кожей, скорее всего, он долгое время провел на солнце. У него были острые скулы и очень выразительные глаза, которые смотрели будто бы в самую душу. Маг был довольно высокого роста и весьма состоятельным, так как одежда на нем была сшита из дорогих материалов и явно выполнена на заказ. Мужчина напряженно оглядывался по сторонам, но в его взгляде Гарри не заметил и намека на испуг. Он был спокоен и собран, но как только заметил перед собой незнакомую девушку, моментально выхватил палочку и направил ее на Китлин. Джейсон, стоявший рядом с Гарри, дернулся в сторону стены, но вовремя вспомнил, что пройти через нее не сможет. Кейт не двигалась и с палочкой в руках бесстрашно смотрела в глаза мага перед ней. «Кто ты такая?» – спросил незнакомец, чуть склонив голову набок. Голос его звучал спокойно и властно, отчего у Гарри пошли мурашки по спине. «Забавно», – Китлин усмехнулась. «Ведь то же самое я хотела спросить у тебя, что здесь происходит и как я сюда попал. Вопросы здесь буду задавать я, а от тебя требуется лишь не врать». Теперь Китлин звучала грубо, и магу это не понравилось. «Какая неслыханная дерзость!» – возмутился мужчина. «Вы даже не представляете, с кем столкнулись. Вот именно, я не знаю, кто ты, поэтому ты здесь». «Это звучит абсолютно нелогично», – нахмурившись, произнес волшебник, крепче сжимая палочку в своих руках. «И я не помню, чтобы мы переходили с вами на «ты». Это последнее, что должно тебя волновать», – зло прошипела Китлин. «Ха, мага!» «Кажется, начало забавлять сложившаяся ситуация. А вы дерзкая», – задумчиво протянул мужчина. «Знавал я раньше одну не по возрасту дерзкую девчонку, вам, конечно, до нее далеко. Хм, сильно в этом сомневаюсь. Кто вы такая?» – повторил свой вопрос волшебник. «Не думала, что ты сможешь меня так быстро забыть», – Кейт чуть склонила голову, наблюдая за реакцией волшебника перед собой, который побледнел на глазах в считанные секунды. «Ты...» «Конечно, сильно изменился. Интересно, когда мы с тобой путешествовали, ты был в своем истинном облике или и в этом мне соврал?» Палочка в руке мужчины дрогнула, и он едва ее не выронил. Было странно видеть на лице такого, на первый взгляд, гордого и уверенного в себе мага, шок и искреннее удивление. Это было даже немного комично. Его рот чуть приоткрылся, глаза в неверии распахнулись, а дыхание стало неровным. «Что ты сказала?» – на грани слышимости спросил волшебник, едва справляясь с дрожью в голосе. «О, так значит, теперь мы снова перешли на «ты», Китлин, казалось, просто издевается над мужчиной. Этого не может быть. У меня была примерно такая же реакция, когда я поняла, что все, что я знаю о тебе, это гребаная ложь. Не может быть. Это не можешь быть ты, волшебник, казалось, игнорировал все обвинения в свою сторону. Докажи. Издеваешься? Я не стану ничего тебе доказывать. Я сделаю все, что ты попросишь, только, прошу тебя». Китлин ничего не ответила, обдумывая просьбу. Она вскинула палочку и произнесла: «Файдим». Ее тут же накрыл красивый, разноцветный купол. Мужчина обессиленно опустил руку с палочкой и во все глаза уставился на такой знакомый щит, который однажды спас ему и его спутнице жизнь. Это была семейная магия, и он знал лишь одну волшебницу, которая владела этим заклинанием. Весь его мир перевернулся лишь от одного слова этой юной ведьмы перед ним. Он и не надеялся, что когда-нибудь сможет увидеть ее вновь, хотя мог отдать за это все на свете. К своему огромному стыду, за то время, что они провели вместе, он безумно сильно привязался к этой девочке. Для него она стала лучиком света в этом мрачном мире, который ему уже порядком надоел. Спустя несколько минут тишины вымолвил маг. Мерлина, ради, скажи, что это действительно ты. Здравствуй, Ти. Давно не виделись. Как? Что произошло? Ты не имеешь права меня о чем-либо спрашивать, вскрикнула девушка. Почему ты так говоришь? Что я такого сделал, что ты так зла? Недоумевал маг. Ты мне врал. Все, что я о тебе знаю, полная чушь. Да что ты несешь, я никогда тебе не... Но договорить он не смог, потому что подавился воздухом, когда Кейтлин показала ему предмет, что был зажат в ее левой руке. Медальон с гравировкой змеи явно был знаком волшебнику, что сейчас стоял перед Кейт. Умоляю, скажи, что ты не ходила в ту пещеру. Это было не то, что девушка рассчитывала услышать. Она скорее ожидала Аваду или хотя бы вопроса, не уничтожен ли Крестраж. Он был не там, прищурившись, ответила волшебница. Что? Облегчение в глазах Тиарнака читалось невооруженным взглядом. Я нашла его случайно, в Блэкхаусе. Как он там оказался? Скорее всего, твой цепной песик Регулус Блэк выкрал из твоего тайника, ухмыльнувшись, произнесла Кейтлин. Регулус Блэк, сын Риона Блэка, как он вообще об этом узнал и почему ты называешь его песиком? Мужчина, похоже, совсем перестал понимать, что происходит. Тебе не кажется, что я ответила на большее количество вопросов, нежели ты? Прости, я просто пытаюсь понять, что за чертовщина здесь происходит. Кто ты такой? Сквозь зубы процедила волшебница. Маг тяжело вздохнул и прикрыл глаза, понимая, что правда ей не понравится. Послушай, я понятия не имею, как ты на это наткнулась, Ти указал на Крестраж в руке Кейтлин. Позволь я объясню, кто ты такой, продолжала настаивать девушка. Все, что я говорил тебе или рассказывал, это чистая правда. Я лишь умолчал о своей семье и соврал насчет имени, но в остальном, кто ты такой, отчеканила вопрос Куин, все больше теряя терпение. Том Марвала Редбл, на одном дыхании произнес маг. Тиарна Крумар, имя, которое я взял, покинув Англию и рассчитывая больше никогда туда не возвращаться. Кейтлин резко опустила палочку, чем вызвала волну паники у магов, что все это время наблюдали за стеной клетки. «Ты мне врал», — осипшим голосом произнесла она, — «все время, что мы провели рядом». Прошу тебя», — в глазах столь гордого мужчины читалась паника и даже отчаяние. «Это лишь имя, не мог же я рассказать тебе, кто я». Кейтлин не могла слушать все эти оправдания, на фоне всех ее тайн они казались совершенно нелепыми. Она резко развернулась и отошла от Тиарнака, не в силах смотреть ему в глаза. Кейтлин подняла взгляд к потолку и прикрыла рот ладонью в попытке остановить слезы, но у нее ничего не вышло. Гарри в первый раз увидел столько боли в глазах девушки. Он лишь раз видел ее слезы, когда прислали сердце ее лучшего друга, и он понимал, почему Кейт сейчас так плохо. В ее жизни было всего несколько человек из прошлого, которым она доверяла целиком и полностью, а сейчас оказывается, что один из них ей врал. Девушка всхлипнула, выдав свое состояние. «Пожалуйста, я правда не мог тебе рассказать, ты солгал». Кейтлин резко повернулась к мужчине, и тот отшатнулся, увидев, сколько боли причинил дорогому ему человеку. «Я скрывал свое имя не просто так», — попытался объяснить волшебник. «У меня куча врагов, я не мог тебе признаться». Он хотел сказать еще что-то, но его прервал истеричный смешок Кейт. «Враги? Серьезно? Не мог рассказать, кто ты такой? Я доверилась тебе, рассказала, кем являюсь. Я чертова внучка Гриндевальда, а ты мне рассказываешь, что у тебя много врагов. Правда, я совершил много ошибок», пытался оправдаться Редбл. «Их все совершают. Я убивал людей, как и я», крикнула Кейтлин. «Мои тайны были куда страшнее твоих, но я поверила тебе и обо всем рассказала, а ты мне врал. С чего мне тебе верить, что все остальное было правдой? Клянусь, я расскажу тебе все, что ты захочешь. Мне не нужна твоя ложь», сквозь зубы процедила разъяренная волшебница. «Я больше не стану тебе врать. Никогда. Прошу тебя, мне ничего от тебя не нужно», Куин резко опустила плечи и грустно усмехнулась. «Я лишь хотела убедиться, что права в своих догадках». Она разжала пальцы, в которых все еще держала Крестраж, и тот с громким звоном упал на каменный пол. «Забирай это и проваливай из моего дома». Кейтлин снова повернулась к Редблу спиной и пошла в ту сторону, где все еще стояла ее семья, намереваясь выйти из клетки и убраться как можно дальше. Она уже почти дошла до стены, как вдруг услышала: «Я искал тебя», — голос мага звучал подавленно, он не надеялся, что хоть какие-то его слова смогут что-то изменить. Однако девушка замерла, не дойдя до стены клетки всего пары шагов. «Что, не поворачиваясь?» – спросила она. «Я же видел, с какими людьми ты столкнулась, но не знал, с которыми из них ты ушла. Люди Талиба были сильные и натренированы, а потому я решил, что им все же удалось схватить тебя и людей Акрама». Эти слова заставили Кейтлин заинтересованно обернуться. «Ты знал их, а от кого я, по-твоему, прятался?» Пожав плечами, спросил Реддл. «Я сотрудничал с Талибом, пока не понял, чего он на самом деле хочет добиться, а когда заявил, что мне все это неинтересно, он не пожелал меня отпускать. Какого рода сотрудничество у вас было?» «Ничего особенного», — отмахнулся мужчина. «Я проводил для них некоторые ритуалы, которые были им не по силам, и создал несколько первоклассных артефактов, а они предоставляли мне редкие книги и ингредиенты. Что произошло, когда ты решил уйти? На меня напали и связали». «Тебя?» – удивленно переспросила девушка. «Их было 30 человек, при всей моей проницательности, подобного я не ожидал. Как ты сбежал?» Кейтлин уже всерьез заинтересовалась этой историей. «Мне хватило ума не демонстрировать этим идиотам все свои способности. Невербальная и бесполочковая магия», — догадалась Кейтлин. «Верно», — волшебник кивнул. «Я выбрался спустя 5 минут, после того, как люди Талиба покинули темницу. Скрыл себя чарами, отыскал мага, у которого была моя палочка, забрал ее и уже с боем прорвался наружу». «Что ты для них создал?» «Усовершенствовал защитный купол над их главной базой». «Ха», — волшебница не сдержала нервного смешка. «Прости, просто это забавно». «Почему?» «Потому что я ее разрушила». «Что?» Редду, вскинув брови, уставился на давнюю подругу. «Это долгая история, и сейчас я не собираюсь ее рассказывать». «Так ты вернулся туда?» «Да». «Конечно, это произошло не сразу, из-за чего я постоянно винил себя, но спустя пару дней я проник на базу Талиба и попытался найти тебя». «Как ты туда попал? Я же работал с их защитой. Мне ничего не стоило оставить для себя лазейку. Как видишь, это очень пригодилось». «Что было дальше?» «Я залез в голову заместителя Талиба и понял, что о тебе никто ничего не знает. Тогда я пошел к людям Акрама, но и там о тебе не знали. Я попала к людям Акрама и первое время меня прятали, поэтому если ты влез в голову какого-то рядового мага, то не смог бы узнать обо мне. Я не мог проникнуть к ним на базу без должной подготовки, потому что в их защите у меня не было лазейки. Так что я подловил того, кто собирался войти на территорию базы, и проверил его мысли. Тебя в них не было. Я решил, что тебе удалось сбежать или тебя убили, а тело куда-то выкинули. Когда ты так и не вернулась в то место, где мы жили, ты подумал, что я все же мертва. Мне так и не удалось забыть тот наш разговор, когда ты сказала мне, что ты интуит. Тебе было всего 9, а ты уже знала, когда умрешь, и совершенно не переживала по этому поводу. Я смириться с мыслью о том, что когда-нибудь меня не станет, так и не смог. В какой-то степени я была права. Что ты имеешь в виду? Я умерла. Ну, не физически, но там многое произошло, и это сильно на меня повлияло. Расскажешь, что с тобой случилось? Не сегодня, покачав головой, ответила девушка. Мне так жаль, что ты узнала правду обо мне таким образом. Зачем ты создал крестражи? Я понимаю, что ты не мог смириться с тем, что рано или поздно тебя не станет, но это же безумие. Подожди, нахмурившись, остановил ее Реддл. Крестражи. Во множественном числе? Да, неуверенно кивнула Кейтлин. Но я создал лишь один и спрятал так надежно, как только смог. Значит, моя теория оказалась верной. Ты можешь нормально объяснить, что здесь происходит? Могу, но не сейчас. Я понял, ты мне больше не доверяешь. Макс склонил голову на бок и спросил, есть ли у меня надежда на то, что когда-нибудь мы сможем общаться как раньше. Не знаю, честно ответила Куин. Знаешь, мы давно не виделись. Почти 9 лет, усмехнувшись, произнес волшебник. Да, и за это время я сильно изменилась. Девушка сделала несколько шагов к стене клетки, но продолжала смотреть в глаза Редблу. Я самостоятельная, дерзкая, бескомпромиссная, жесткая, а иногда даже жестокая и мстительная. Кейтлин щелкнула пальцами, и стены клетки стали прозрачными. Редбл замер с нечитаемым выражением лица, изучая магов за стеной. Его даже не сильно интересовал столь мощный артефакт, с помощью которого Кейтлин создала эту необычную клетку, хотя он никогда не мог пройти мимо чего-то подобного. Тиарнак за столько лет жизни научился хорошо чувствовать и понимать людей. Джейсон и Мэри испуганно поглядывали на магов в клетке, но боялись они не его, а переживали за девушку, как и Гарри, который не спускал с нее взгляда. Сириус поглядывал на Тома, и тот понял, что мужчина в шаге от того, чтобы выхватить палочку. Гермиона и Драко, кажется, вообще не понимали, что происходит, и потому изучающе и заинтересованно поглядывали на волшебников. «Знакомься», Кейтлин кивнула в сторону группы волшебников. «Это моя семья, Джейсон и Мэри Куин, мои родители. Мы с ними переехали сюда несколько лет назад, чтобы развивать семейный бизнес, а до этого долго скрывались в Америке». Редбл непонимающе переводил взгляд с мужчины и женщины на Кейтлин. Он прекрасно знал, что Кейт сирота и родственников у нее нет. «Это Гермиона Грейнджер, моя однокурсница, и она маглорожденная. Драко Малфой, внука Браксаса Малфоя, твоего главного спонсора в Первой войне, и сын Люциуса Малфоя, одного из твоих преданных сторонников. Он и сам едва не стал твоим псом, но я помогла ему избежать этой участи. Анриетта, я не понимаю, я еще не закончила», прервала его девушка. Сириус Блэк, волшебница, кивнула в сторону мужчины с длинными волосами и голубыми глазами. «Его отец поддерживал твои идеи, но никогда не принимал твою метку, а вот его брат стал своим сторонником, правда потом, кажется, пожалел об этом. А это Гарри Поттер, ты убил его родителей, а затем попытался убить его, но Авада отрикошетила в тебя, и ты развоплотился. Вот теперь можешь задавать вопросы. Я знал Риона Блэка и Абраксаса Малфоя, но с их детьми знаком не был, потому что покинул Англию раньше, чем они у них родились. Пожалуй, тут начинается самое интересное». Кейтлин обернулась к семье и увидела на их лицах замешательство. Теперь они поняли, что в этой истории что-то нечисто. «Думаю, вам стоит познакомиться». Кейтлин снова щелкнула пальцами, и стена исчезла. Джейсон и Гарри тут же оказались рядом с Кейтлин, отгораживая ее от Риддла. Конечно, они понимали, что он не причинит ей вреда, но осознание того, что перед ними Риддл, немного давило. «Ты просто редкостная. Не стоит продолжать», прервала Кейтлин Джейсона. «Вас вообще не должно было быть здесь». Мужчина постарался успокоиться и глубоко вдохнул. «Правильно ли я понимаю, что вы Том Реддл?» «Я был им когда-то, но уже многие годы живу под именем Тиарна Крумар». «И вы никогда не были Волан-де-Мортом?» «В школе меня действительно так называли, ведь я сам так хотел, но все изменилось. Это долгая история». «А что с пожирателями смерти?» Продолжал задавать вопросы Джейсон. «Мои друзья со школы называли себя несколько иначе. Я покинул Англию много лет назад и потерял с ними контакт, так что мне неизвестно, как они сейчас себя называют. Это все полное безумие», воскликнул Сириус, который и так молчал уже слишком долго. «Какого дементора творится в этой проклятой стране?» «Простите», тихо вмешалась Мэри, «но если вы тот самый Том Реддл и когда-то были Волан-де-Мортом, то кому тогда служит Сивирус?» Все, кроме Риддла и Кейтлин, испуганно взглянули на Мэри, понимая, что она задала очень интересный и пугающий вопрос. Однако Кейт было куда интереснее получить другие ответы, а Тиарнак и вовсе не знал, о ком идет речь, поэтому они лишь многозначительно переглянулись. Маги поняли лишь одно: игра набирает обороты. Примечание к части. «Как вам такой поворот событий?» «Неожиданно, ничего не вижу. Чатик для общения. HTTPS Fitzboek Netavayurl HTTPS 3A2F2F2B2ZM1CL8XNIM6. Глава 118. Правда. Примечание к части. Минутка интересной информации. Значение имени Тиарнак. Лорд, вверх тормашками. 31 июля 1997. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. В столовой Куин Мэнора было непривычно тихо и очень неуютно, чего ранее никогда не случалось. Маги переместились из тренировочного зала в более подходящее для долгого разговора место. Меж тем напряжение, витавшее в воздухе, можно было ножом резать. Редбл сидел с торца стола, и Кейтлин рискнула сесть рядом с ним, остальные же решили пока держаться от мужчины подальше. Только Гарри не позволил Кейт сидеть рядом с Редблом одной и разместился рядом со своей девушкой. «Что ж», — прервал тишину Том, — «что бы ты хотела узнать? Мы с Гарри в какой-то степени знакомы с твоей историей, вот только теперь я не знаю, что из этого правда, а что ложь. Может, ты расскажешь нам, каким образом вы узнали мою историю?» «Дамблдор собирал воспоминания о тебе и показал их Гарри, а он рассказал мне, зачем он это делал». Удивление на своем лице мужчина даже не пытался скрыть. «Потому что он хотел, чтобы Гарри тебя убил. Ну, точнее не тебя, а твою копию. Чтоб его борода горела синим пламенем. Неужели он до сих пор не может оставить меня в покое? Похоже, «Ты ему действительно был поперек горла», — пожав плечами, ответила Кейтлин. «Так ты расскажешь нам свою историю, это было так давно, ты же понимаешь, что я сделаю это только ради тебя, МХМ. Для начала мне нужно, чтобы вы поняли, я был просто отвратительным ребенком. У меня было очень сложное детство, да и семейный характер давал о себе знать. Тут можешь не оправдываться, я тоже не пример для подражания», — прервала рассказ Кейтлин. «Если история о том, что ты вырос в Могловском детском доме правда, то неудивительно, что у тебя был такой скверный характер. Тут все правда. Мать оставила меня в приюте, где отношения у меня не сложились ни с детьми, ни со взрослыми. Ко всему прочему шла Могловская война. Дети меня боялись, а воспитатели ненавидели, и я их за это не виню. Мне совершенно ясно, почему они так ко мне относились. Я был замкнут, группой обладал особыми способностями. На тот момент я и понятия не имел, что являюсь волшебником. Я всегда знал, что не такой, как все, и понимал, что у меня есть дар. А потом появился Дамблдор и объяснил мне, что я волшебник, и для меня есть место в школе, для таких же магов. Пожалуй, это было лучшее, что случилось со мной за все 11 лет моей жизни. Разумеется, я пожелал как можно скорее отправиться туда. «Я так понимаю, в школе твой характер не изменился?» – спросила девушка. «Полагаю, стал даже хуже. Первые несколько курсов я старался не высовываться. Мне нужно было освоиться и понять, в каком мире мне предстоит жить, но позднее я стал собирать вокруг себя единомышленников, у которых были влиятельные и богатые родители», — добавила Кейтлин. «Да», — кивнул Реддл. «Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, каким высокомерным и хладнокровным был. Возможно, это и притягивало ко мне внимание других. Ну и моя магическая сила, разумеется. Учителя ничего не видели и считали меня одаренным и прилежным учеником, а вот Дамблдор всегда относился ко мне настороженно. Думаю, он постоянно следил за мной. Конечно, я его никогда не видел, но часто ощущал на себе чей-то пристальный взгляд. В то время у меня было все, чего я раньше так сильно желал. Сила, влияние, сторонники, для которых я был бесспорным авторитетом. Однако мне не давало покоя несколько вещей. Моя смертность и происхождение. Со вторым мне удалось довольно быстро разобраться, а вот бессмертие все еще оставалось проблемой. «Ты смог разыскать своего дядю и отца. Вам и это известно?» – удивился мужчина. «Да, как и то, что ты убил своего отца и остальных родственников». Реддл откинулся на спинку стула и, нахмурив брови, спросил.